Он, насколько сумел, приподнял голову и огляделся. Поблизости никого не было. Никого, кроме страшной, высохшей, потлатой старухи. Она что-то толкла и мешала в высокий, поблескивающий бронзовыми боками ступе, стоящий на полупогасшем, пышущем углями костре. В руке у старухи была длинная клюка, которой она ворочила свое варево. До Иоанна донесся тошнотворный запах. Клубы дыма смешивались с паром, застилали старуху, искажали ее фигуру так, что казалось, будто она парит в воздухе вместе со своей ступой. Он попытался встать, но из этой попытки ничего не вышло. Ноги были тоже опутаны. На шум старуха обернулась. Она уставилась единственным налитым кровью глазом на Иоанна. Ноздри на выжженном солнцем лице раздулись. Старуха криво усмехнулась и ощерила большие, крепкие, пожелчевшие от старости зубы. Но ничего не сказала. Иоанн услышал, как на ее груди звякнула тяжелая цепь. И тут он все вспомнил. Они должны были встретиться в двух переходах от России с вождем Склавином. Иоанн был сотником. Склавина никогда не видел. Но он знал, что тот должен был привести к речушке, граничащей со степью, свой род. Точнее, мужчин рода. 1500 воинов. Тогда бы в их войске было уже не менее 2500 мечей. А этого вполне хватило бы, чтобы посчитаться со степняками. Пент, их вождь, ждал Склавина 8 дней. Ждали вместе с ним и остальные. Не отдыхать пришли. Огородились тыном на поляне, неглубокие рвы выкопали, установили сторожу, но Склавина все не было. Вент трижды слал гонцов к нему, но и гонцы не возвращались. Ждать дальше не было смысла. Там, на своей земле, оставались почти беззащитными с малой горсткой мужчин, их жены, матери, сестры, дети. И тогда Вент принял решение. Он не порушил клятвы, он ждал дольше, чем было условлено, но все же решил уйти. На тот случай, если Склавин, хоть и с опозданием, но придет, Вент и оставил Иоанна с его сотней. Оставил как самого опытного, пусть и молодого еще годами бойца, побывавшего не в одной схватке. Перед уходом наказал укрепить стоянку. Кто знает, может быть, она со временем станет порубежной заставой, одной из многих, отгораживающей славянские роды от степных непосредливых соседей. Иоанн не мог ослужиться старшего. Его сотня принялась за работу, а Склавина все не было. Временами Иоанн с десятком конников выезжал к тихой речушке Калинки, что была еще на полперехода к степи. Искал старый брод, знакомый ему с позапрошлого года, когда они совершали дальнюю и удачную вылазку в дикое поле, и не находил. А застава постепенно обрастала строениями, крепла. И покидать ее было жалко. Ров становился все глубже, тым вставал двойным забором, острившимся кверху, да и вместо временных землянок выросли бревенчатые с узкими бойницами окнами жилища. Иоанн даже подумывал не послать ему к Венду, чтобы выделил в заставе жен тех воинов, у которых они были, и девушек для молодых, да и зажить своим родом. Такое бывало и прежде. Разве же Вент осудит его? Все роды едины, и племя одно, и Вент в нем не самый старейший. Он один из многих, входящих в союз родственных племен. Так почему и Иоанну не стать таким же? Ну, не таким, чуть поменьше. Все равно. Идея была очень заманчивая. Да только вот место небезопасное. Но это Иоанна не пугало. Все чаще и чаще он выезжал с малой сторожей к молчаливым берегам Калинки, объезжал пологие скаты и вздыбы, погруженные в свою думу. Но не забывал и к местности приглядываться. Да и молодцам своим велел ухо держать востро. Не хозяева покуда еще. Хоть земли исконные, да стрела могла в любой миг нагнать, и засада появиться незаметно. И вот, хотел он этого или не хотел, а оно случилось. Случилось после того, как брод разыскали, да по ту сторону Калинки перебрались. Всего не предугадаешь. А Иоанн, хоть и испытанным воем был, но не вещуном. Конница выскочила внезапно, из-за небольшого холма, где и укрыться-то, казалось бы, было нельзя. Как неожиданное облако по краю неба прокатила она по мураве. Иоанн смекнул. 40-50, не больше. Это мог быть только передовой отряд, но судить и рядить времени не было. Приходилось принимать бой. Развернувшись, они встретили противника лицом к лицу. Для изготовки места уже не хватало. Сверкнули мечи. Расстояние между противниками было настолько мало, что о луках и думать не приходилось. Иоанн наметил себе передового противника с алой повязкой на голове. Он несся во весь опор, еще издалека метнув дротика в Иоанна. Да только тот увернулся, щитом смерть отвел. И теперь в руке конника искрился под солнцем меч. Преимущество было на стороне скачущего с холма противника, и поэтому Иоанн уклонился от прямого удара, взял влево на скаку, полоснув по плечу одного из всадников. Но тот, в красной повязке, явно искал встречи именно с Иоанном, видно, признав его за воеводу. «Что ж», — подумал Иоанн, — «смертушки ищешь. Сейчас найдешь». Он видел, что его десяток окруженный воин отбивается, что из сил от наседающего противника, а из-за холма поспевали все новые и новые отряды. «Не уйти», — с безнадежной удалью подумала Анна. «Будь что будет». Из десятка оставалось человека 4, и они были обречены. На очередной выпад красноголового Иоанн припал на бок коня и тут же, вскинувшись, выбросил руку с мечом вперед. Удар достиг цели, но в руке у Иоанна остался лишь обломок меча. «Хороший доспех», — невольно подумал он, и глянул в лицо поверженного, голова которого запала на бок, но тело еще держалось на коне. «Баба!» — это было последнее, что успел подумать. Несколько арканов одновременно впились в его шею, стянули руки и тело. Он упал на землю. Ба-Баянга заметила, что пленник очнулся. Первым ее желанием было подойти к нему ближе, ткнуть острием жезла так, чтобы взвыл, замолил о пощаде. Но, вспомнив его светлые и спокойные глаза, она поняла, что все это будет напрасно. Не замолит, не взвоет. Ну и пусть. Пусть лежит. Острая досада резанула по ее сердцу. Почему в их племени нет таких мужчин? Почему они только и способны на то, чтобы пасти стада да ублажать рабынь, чтобы не ускодевало кочевье? Старая воительница не могла ответить на этот вопрос. Сколько она себя помнила, в племени всегда верховодили женщины, на мужчин поглядывали свысока и не обращали внимания, когда рабыни несли от них. Сами они считали возможным для себя любовные утехи лишь с храбрейшими из врагов, с теми, кто предпочитал смерть рабству. И потому рот их не ослабевал, а наливался все большей и большей силой. Правда, враги оставались врагами, и если бы их накапливалось в племени слишком много, то неизвестно еще, как бы все повернулось. Поэтому их со временем убивали, принося в жертву священной небесной матери, покровительнице рода. Другое дело рабы. На тех просто не обращали внимания. Это был всего-навсего двуногий скот, и ничего более. Недалеко от них ушли и собственные мужчины племени. К счастью, их было мало. Воительницы рожали в основном дочерей. Иногда они брали к себе и дочерей рабынь, самых сильных, выносливых, со свободной, нерабской душой, и те становились равными в роду, и род не оскудевал.